Тирамису. Петр никогда еще так быстро не мчался к своей мечте, как будто боялся упустить что-то главное. Домчавшись до заветного магазина, он, наконец, перевел дух. Спокойно спешившись, он осмотрелся по сторонам, куда привязать лошадь. Ничего не найдя, решил привязать своего скакуна к фонарному столбу. Поправил рубаху, черный сюртук, подтянул яркий жилет и вальяжно вошел в магазин. В магазине было людно. Петр бегло осмотрел помещение в надежде увидеть ту, ради которой чуть не загнал коня. Возле прилавка спиной стоял мужчина, которого пытались убедить в выборе той или иной ткани. Савелий Ефремович и молодой рыжеволосый парень с прямым прибором в голове. Возле входа у самой двери большой фикус закрывал весь обзор левой части магазина, где на небольшом кожаном диване сидела молодая дама, листая модные журналы. Наденька, чтобы скрасить время молодой дамы, ждущей подругу, которая довольно долго уже скрывалась в примерочной, принесла ей вторую чашку кофе. Петр, увидев Надежду, но немного засомневавшись, она это или нет, сделал резкий большой шаг в ее направлении, заглядывая за фикус. Наденька в тот же самый момент поворачивается и сталкивается с Петром, выпустив от неожиданности из рук пустую чашку, которая тут же разбивается о пол, чем привлекает внимание всех, кто находился в магазине. Они стояли так близко друг к другу, что у Петра ёкнуло сердце и вспотели ладони. От девушки шел манящий аромат мятной свежести и лепестков красных роз. «Акстись!» – подумал Петр и вытер руки об штаны. «Опять вы!» – недовольно произнесла Надежда, присела и стала собирать осколки. «Вот, леший, я помогу вам!» Петр был в растерянности, уже второй раз из-за него у нее что-то падает на пол. «Не стоит, сударь, я сама!» Надежда присела, собрала большие кусочки разбитой чашки и пошла за совком, чтобы убрать остальное. «Наденька, ну что же ты так? Надо осторожнее!» Все так же по-доброму сделал замечание отец. «Это моя вина, сударь!» Петр пытался заступиться за Надежду. Савелий Ефремович оставил мужчину, стоявшего у прилавка, на попечение рыжеволосого паренька и подошел к Петру. «Добрый день! Чем могу быть полезен? Мне кажется, вы только давеча с матушкой были!» «Но платье для примерки еще не готово?» У Савелия Ефремовича было немного озадаченное выражение лица. «Я хотел...» Петр замялся в ответе. «Прошу прощения», — сказал Савелий Ефремович и направился в сторону открывающихся штор. Из загадочной комнаты, скрытой тяжелыми шторами, вышла дама в сопровождении модистки. Молодая женщина, листавшая журналы, поднялась с дивана и направилась к выходу. Савелий Ефремович, как хозяин магазина, перехватил все в свои руки. Проводил клиентку с подругой, попрощался и направился к Петру. «Так чем обязан?» – опять спросил Савелий Ефремович у Петра. «Жилетку бы заказать», – ответил Петр. «Из какой ткани желаете иметь жилет?» – спросил Савелий Ефремович. «Я в этом ровным счетом ничего не понимаю», – улыбнулся Петр. «Сейчас в моде ткань пике». Савелий Ефремович достал рулон ткани белого цвета. «Нет, мне что-то потемнее». Петр не сводил взгляд с Надежды, убирающей осколки с пола. «Тогда могу предложить китайский шелк». Савелий Ефремович положил на прилавок рулон черной ткани. «Но вы как-то от одной крайности в другую», — рассмеялся Петр. Надежда, закончив уборку, прошла мимо, обволакивая разум Петра своим нежным ароматом духов и скрылась в помещении за шторами. «Вот синий пике, и модно, и не изменяет купеческим стандартам», — сказал Савелий Ефремович, положив перед Петром третий отрез. На том и остановились. С Петра были сняты мерки, после чего он, попрощавшись, вышел из магазина. Петр направился к своему коню и хотел его уже развязать, как передумал и пошел в кофейню напротив. Зайдя в помещение, он выбрал столик у окна. «Чего желаете?» — спросил подошедший официант, протягивая меню. «Как звать тебя?» — спросил Петр, чем удивил официанта. «Прохор», — ответил парень, быстро перебирая в голове, где и что он сделал не так. «А скажи-ка мне, любезнейший Прохор, знаешь ли ты, чей тот магазин будет?» Петр кивнул головой в сторону магазина ткани. «Как не знать? Скорлукова Савелия Ефремовича», — улыбнулся официант. «И дочь их знаешь?» — Петр посмотрел в глаза Прохору. «Конечно, Надежда Савельевна к нам захаживают, уж шибко до пирожных охоту имеют». Немного смущаясь, ответил Прохор. «Разные берут или есть к чему особенное предпочтение?» Петр не сводил глаз с официанта. «Тирамисус очень они любят», почему-то покраснев, ответил Прохор. «Через 5 минут, как я уеду, отнесешь то пирожное?» Петр начал щелкать пальцами, пытаясь вспомнить название. «Тирамисус», — подсказал официант. «Отдашь лично в руки Надежде Савельевне. Ты все понял?» — спросил Петр, давая деньги Прохору. «А если спросят, от кого-с?» — поинтересовался на всякий случай официант. «Скажи, не велено говорить. Сдачи себе оставь». Петр встал и пошел к выходу. «Благодарствую-с», — с поклоном сказал Прохор. Петр быстрым шагом вышел из кофейни, сел на коня и помчался домой. Он мчался и думал о том, что надо было бы остаться и посмотреть на реакцию Наденьки, как она воспримет его сладкий подарок. А с другой стороны, ему вовсе не хотелось знать, если бы пошло что-то не так. Он успокаивал себя тем, что через пару дней ему надо идти на примерку. Вот там и узнает, что к чему. А сейчас он был просто доволен этим удачным днем. Подъезжая к дому, Петр заметил сидящего на скамье в той же позе деда Митяя. «А колеешь так, дед Митяй, весь день на заваленке сидеть?» — усмехнулся Петр, спрыгнув с коня. «Эх, Петька, думки не обо мне думать надобно, а об земле мамушке. По ночам мороз прихватывает, снегом для порядка укрыть ее должно». Дед Митяй задумчиво смотрел вдаль. «Может, зайдешь горячего чайку косточки прогреть?» — спросил Петр. «Ты лучше сказывай, что там нового в городе?» — с неподдельным интересом спросил дед Митяй. «Все то же самое», — ответил Петр. «Газеты-то привез? Что там пишут?» — спросил дед Митяй. «Да на кой тебе газеты-то? Ты же грамоте не обучен», — рассмеялся Петр. «А на что ты с Дуняшкой?» «Мне в радость хоть картинки полистать», — дед Митяй взгрустнул. «Да ладно, завтра привезу. Вот тебе крест», — Петр перекрестился. «А война-то скоро закончится?» — поинтересовался дед Митяй. «Не знаю, про то ничего не слыхать». Немного с грустью ответил Петр и прошел в открытые ворота своего дома. На следующий день Петр загрузил полную телегу картошки и повез в город Бузулук. Ему предстояло торговать в лавке. Картошка – товар ходовой, поэтому сидеть не приходилось. Ближе к полудню, отпуская очередного покупателя, Петр, случайно пробежавшись взглядом, увидел по другую сторону улицы Наденьку в сопровождении Антона, несшего ее корзинку с продуктами. Он быстро отпустил покупателя, закрыл лавку и бегом помчался догонять эту парочку. Настигнув, он буквально повис на Антоне сзади, обняв его за плечо. «Антониус, привет!» — улыбаясь во весь рот на выдохе, произнес Петр. «Петька!» — удивился Антон. По его виду было видно, что он сейчас меньше всего хотел видеть своего друга. «Опять вы?» Надежда не меньше была удивлена. «Добрый день, Надежда Савельевна!» — все так же широко улыбаясь, ответил Петр. «А разве нас представляли?» — одернула его Надежда. «И то правда, виделись не единожды, а представлены не были. Ну что, Антон Сергеевич, представьте меня, барышни!» — похлопав по плечу Антона, сказал Петр. «Мой друг Кулешов Петр Игнатьевич!» — почти выдавил из себя Антон. «Так получается, что вы давно знакомы?» Надежда приподняла бровь. «Да мы почти родственники. Мой батюшка, царствие ему небесного». В этот момент Петр перекрестился. «Нашему Антону Сергеевичу крестным был». Петр не скрывал своей радости от встречи. «А в первый ваш визит я и не заметила вашего знакомства. Странно». Надежда дернула плечами, потом взяла корзину из рук Антона. «Я провожу?» Антон не хотел отдавать корзину. «Не стоит. Прощайте, господа». Попрощалась Надежда и пошла домой. Они стояли молча еще некоторое время, провожая взглядом Наденьку, а потом повернули назад. «Отступись!» Пройдя несколько шагов, сказал Петр, несмотря на Антона. «Прости?» Антон не понял. «Отступись от Надежды Савельевны!» Петр остановился и посмотрел в глаза Антону. «Чего ради?» – удивился Антон. «Не про тебя она!» Петр был серьезен. «Ну да, конечно же про тебя!» усмехнулся Антон. «Просто пока по-дружески прошу», все так же спокойно ответил Петр. «А что потом? Бить будешь?» Антону казалось, что это какая-то шутка. «Не буду. Просто хочется остаться друзьями». Петр понимал, что Антон не собирается уходить с его дороги. «Ну, здесь, наверное, нам придется пересесть в разные лодки», теперь совершенно серьезно ответил Антон. «Жаль, что ты не вразумел». Петр развернулся и уже стал уходить, не видя смысла в этом разговоре. «Что, девок с Елисеевки не хватает? Решил на городских перейти?» — крикнул ему вслед Антон. «Не зли меня, Антониус!» Петра задели слова друга, он развернулся и быстро подошел к Антону вплотную, сжав руку в кулак. Ему хотелось нанести удар, но вовремя остановился, увидев даже не страх, а скорее удивление в его глазах. Петр стоял так еще несколько секунд, а потом развернулся и, не сказав больше ни слова, пошел в сторону своей лавки. Через 2 дня Петр поехал на запланированную примерку жилетки. Надежду, на свое удивление, он не увидел, хотя очень на это рассчитывал. Выйдя из магазина, он вновь отправился в кофейню, чтобы отправить ей сладкий презент, но в этот раз решил понаблюдать. Сидя за столиком, он видел, как Прохор зашел в магазин и немного подождал, пока выйдет Надежда. Она о чем-то его спросила и посмотрела в окно, разглядывая посетителей кофейни. Петр, испугавшись быть замеченным, быстро отклонился на спинку стула, спрятавшись за шторой. Он сидел так, пока официант не вернулся назад. Отчитавшись, что он все сделал, как ему было предписано, официант получил чаевые, за что очень был благодарен, а Петр быстро убрался во свояси. Так продолжалось еще несколько недель, до тех пор, пока в один прекрасный день Петр, уверенный в том, что уже спокойно может покинуть кофейню, наткнулся на Надежду, которая желала выяснить, кто является этим тайным поклонником. «Вы?» — Надежда была очень сильно удивлена. «А вы хотели увидеть кого-то другого?» — переспросил Петр. «Что вы здесь делаете?» «Впрочем, мне нет никакого дела до этого», — отмахнулась Надежда и развернулась, чтобы уйти. «Так кого вы ждали, Надежда Савельевна?» «Теперь я точно понимаю, что не меня». Петр был немного расстроен. Надежда остановилась и опять повернулась к Петру. «Это вы? Все это время?» Надежда подыскивала слова. «Ваш любимый тирамису? Каюсь. Да, это был я». Петр с детской нежностью посмотрел Надежде в глаза. «Я разве дала вам какой-то повод или какую-то надежду?» Строго спросила Наденька, прищурив глаза. «Нет, ни капли». Опустив голову, затеял Петр. «Так для чего вы все это затеяли?» Надежда хотела знать правду. «Чтобы он появился. Повод». Петр снова посмотрел в ее глаза. «Как понять вас, Петр Игнатьевич?» Надежда развела руками. «Я ни в коей мере не хотел обидеть вас, а тем более задеть вашу честь». Петр понимал, что сейчас все закончится, еще даже не начавшись. «Вы понимаете, что так вести себя не должно?» Надежда была неприступна. «Извиняйте, мы люди простые, вашим городским премудростям не обучены». Петру стало обидно, что девушка проводит грань между ними. «Я просто прошу более таких презентов мне не делать». Надежда была готова уже уйти. «Брезгуете, значит?» Петр был разочарован. «Простите?» Надежду задело, что ее считают высокомерной. «Наверное, от Антона Сергеевича не побрезговали бы». Петр сделал шаг вперед, подойдя ближе к Надежде и пристально посмотрел ей в глаза. «А при чем тут Антон Сергеевич?» Надежда начинала заводиться. «Конечно, кто мы? Деревенские. Куда нам? Рылом не вышли». Петр не сводил глаз. «Да как вы смеете? Думаете, если вы там считаете себя первым парнем на деревне?» Надежда показала рукой в сторону. «Вот здесь вы совершенно правы, Надежда Савельевна. Там у себя я действительно не только первый, но еще и единственный», — рассмеялся Петр, не дав договорить Надежде. «Да вы, сударь, просто напыщенный павлин!» Надежда была возмущена. «Я, конечно, слов ваших не понимаю, но думаю, что это что-то обидное», — Петр прищурил глаза. «Вы совершенно правы. Я больше не вижу смысла в нашем диалоге. Прощайте». Надежда развернулась и пошла в сторону своего магазина. За всей этой сценой из-за прилавка наблюдали ее отец Савелий Ефремович и рыжеволосый парень. Надежда вошла в магазин, небрежно хлопнув дверью. «Наденька, что это только что было?» Савелий Ефремович показывал рукой в сторону уходящего большими шагами Петра. «Ничего, папа», — сказала Надежда, собравшаяся скрыться за шторами другой комнаты. «Наденька!» — Савелий Ефремович хотел поговорить с дочерью. «Пожалуйста, не сейчас!» — голос Надежды дрожал. «И что сие все значит?» — спросил Савелий Ефремович самого себя. «Любовь!» — вдруг ответил рыжеволосый парень с загадочным выражением лица. Савелий Ефремович посмотрел на парня снизу вверх, а потом обратно. «Работать иди, бездельник!» — строго сказал Савелий Ефремович и направился вслед за дочерью. На следующий день, ближе к полудню, в магазине ткани раздался звон колокольчика. Кроме Савелия Ефремовича и рыжеволосого парня, внутри никого не было. В дверях стоял Петр с виноватым видом, теребя в руках картуз. Савелий Ефремович со строгим видом наблюдал за Петром, рыжеволосый парень чему-то улыбался. «Добрый день, «Могу ли я увидеть Надежду Савельевну?» – осторожно спросил Петр. Савелий Ефремович еще несколько секунд стоял неподвижно. «Я надеюсь, сударь, что мне не придется сожалеть об этом», – сказал Савелий Ефремович и направился в комнату за шторами. Перед тем, как скрыться, Савелий Ефремович остановился и строго посмотрел на рыжеволосого парня, который даже не собирался никуда уходить. «Ой, что это я? Мне ж надо!» Рыжеволосый парень быстро удалился в том же направлении. Время тянулось. Петр ходил взад и вперед, резко остановившись, только тогда, когда маленькая женская ручка отодвинула штору. Это была она. Надежда подошла к Петру. «Добрый день, Надежда Савельевна», — тихо сказал Петр, несмотря в глаза Надежде. «Здравствуйте, Петр Игнатьевич», — ответила Надежда, отводя взгляд. «Я позволил себе прийти сюда только чтобы извиниться за свое поведение. Давеча я вел себя отвратительно. У меня не было ни малейшего желания обидеть вас. Я понимаю, Петр как будто подыскивал слова, чтобы выразить, насколько искренне он говорит. Это вы меня простите», — тихо сказала Наденька и посмотрела на Петра. «Что?» Петр никак не ожидал, что она это скажет. «Я вела себя крайне высокомерно, что недопустимо», — начала оправдываться Надежда. «Вы плакали?» Петр заглянул в глаза Надежде, потом развел руками в сторону и резко опустил их. «Нет, вам показалось». Надежда опустила глаза, думая, что так будут незаметны ее припухлость и покраснение. Петр стал опять ходить из стороны в сторону. «Петр Игнатьевич». Надежда не знала, как реагировать. «Ну, честное слово, я вам ни одного слова не сбрехнул. У нас в деревне только я да дед Митяй, которому лет 90, наверное», — пытался оправдаться Петр. 90? Улыбнулась Надежда. «На самом деле ни он и никто другой даже не знают, сколько годов ему». Петр остановился и тоже улыбнулся. Надежда улыбнулась еще сильнее, и, казалось, солнце, любуясь ею, стало светить ярче. «Мир?» – осторожно спросил Петр, протягивая руку Надежде. «Мир», – ответила Надежда после небольшой заминки. Петр был на седьмом небе. «Тогда я пошел?» – спросил он Надежду. «Угу», – Надежда покачала головой. Петр взялся за ручку у входной двери, чтобы открыть ее, но повернулся, чтобы вновь увидеть ее улыбку. «Вы на будущую субботу приезжайте. На речке каток будет», — сказала как бы невзначай Надежда. «Все непременно», — ответил Петр с осознанием того, что ему больше ничего не надо для счастья. Надежда стояла у окна, провожая взглядом Петра. Он уже практически должен был скрыться из-за ее виду, как она вдруг заметила, что Петр поднял руку вверх и сделал щелчок пальцами. В этот же момент из кофейни вышел официант Прохор и направился в сторону их магазина, неся в руках ее любимое пирожное тирамису. Поняв, что происходит, Надежда громко рассмеялась. «Я же говорил, что это любовь», — сознанием дела сказал рыжеволосый парень Савелию Ефремовичу, которые все это время стояли за шторой. «Иди работай, пока я тебя не вышвырнул вон», — строго сказал Савелий Ефремович, а потом облегченно выдохнул.